искусство социалистического реализма. Пусть наша молодежь танцует современные танцы, а не музейные падекатры и падепатеньеры. Наш народ — народ-певец. Нам нужна разная музыка, разные песни. Нам нужны разные оркестры. От оркестра народных инструментов до джаз-оркестра. Нам нужны песни о жизни, о судьбах людей, наших советских людей и людей другого мира. Песни о любви, о радости жизни, о прекрасном мире, где должен царить мир. Больше музыки всякой, жизнерадостной, веселой. Больше песен хороших и разных. Ведь нам песня «Строить и жить» помогает. Сейчас, когда мы готовимся ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов, очень нужно подумать о нашем музыкальном хозяйстве. Приедут молодые друзья из разных стран, привезут свои песни, свою музыку, ансамбли, оркестры, зазвучит их танцевальная музыка, их песни, должна зазвучать и наша музыка, наши песни. Друзья увезут к себе на родину то, что услышат у нас, мы же сохраним то, что они оставят как память о зарубежной молодежи. И пусть наш корабль «Легкая музыка» идет, не кренясь на одну сторону, сторону однообразия и скуки. Пусть звучит все, что не противоречит нашему восприятию жизни, что помогает укреплению нашей идеологии, идеологии людей, строящих коммунизм. Вскоре эти споры сами собой сошли на нет, потому что мы все энергично начали готовиться к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который в 1957 году должен был проходить в Москве. Волнения улеглись, но я еще долго не мог успокоиться и продолжал размышлять о только что угасших спорах. И часто мне приходилось убеждаться, что размышляю не я один. Многие, заговорив о музыке, сразу же переключались на дискуссионный стиль, причем круг тем значительно расширился. Спорили уже вообще о музыке. Серьезной, легкой, песенной, танцевальной. Вот пример одного из таких споров. В нем, как во всяком споре, выдвигаются иногда положения достаточно парадоксальные. Собеседники сидят в парке на скамье, прислушиваясь к 9-й симфонии Бетховена, которая звучит из репродукторов. Один постарше, довольно тучный, с изрядно посидевшей головой. Пока он слушал музыку, глаза его оставались полузакрытыми. Иногда легкая усмешка проскальзывала на крупном лице. Другой помоложе. Движения нервные. Он, да и дело, привскакивает и тут же садится. Видимо, музыка прервала их беседу. Когда она умолкла, молодой быстро заговорил. Молодой. Но как вы можете это говорить? Вот мне, например, нравится симфоническая музыка, я люблю ее, но слушать приходится редко, часто занят по вечерам, а радио — это не то. Старый. Что ж, ваше счастье, что вы ее любите и редко слушаете. Может быть, потому и любите, молодой. Это что же, парадокс? Старая диалектика, молодой человек, и в музыке закон перехода количества в качество остается неизменным. Молодой, простите, не понимаю. Старый, сейчас объясню. С тех пор, как появилось радио, люди все время слушают музыку. Есть такие, у которых радио никогда не выключается. 16 часов в сутки они слушают радио. Или, вернее, не слушают музыку. Они перестают ее замечать. Как человек, живущий на шумной улице, перестает замечать шум городского транспорта. А стоит непривыкшему человеку попасть в такую квартиру, и он не сможет спать, пока у него не выработается своего рода иммунитет.